Издательство «Эксмо». Трейси Гарвис Грейвс. «На острове». Посвящается Мэйри. Глава первая. Анна. Июнь 2001. Мне было 30 лет, когда гидросамолет, на котором я летела вместе с Ти-Джеем Каллаханом, потерпел крушение в Индийском океане. Ти-Джею исполнилось 16, и у него только 3 месяца назад наступила ремиссия после тяжелого лимфогранулематоза. Нашего пилота звали Мик. Он умер еще до того, как мы ударились о воду. В аэропорт меня отвез мой бойфренд Джон, хотя я бы предпочла, чтобы меня проводила мама или Сара, моя сестра. Мы, волоча за собой по чемодану на колесиках, с трудом протискивались сквозь толпу. Такую плотную, будто сегодня все жители Чикаго решили сняться с насиженных мест и улететь из города. Но вот, наконец, мы подошли к стойке регистрации USA Airways, где сотрудница авиакомпании взвесила мой багаж и с улыбкой протянула посадочный талон. «Благодарю вас, мисс Эмерсон. Я зарегистрировала вас на рейс до Мали. Желаю вам приятного путешествия». USA Airways — воздушные трассы Соединенных Штатов. Одна из крупнейших авиакомпаний, которая позднее объединилась с American Airlines. Положив посадочный талон в сумочку, я повернулась к Джону. «Спасибо, что подвез. «Анна, я пойду с тобой». «В этом нет необходимости», — покачала я головой. Он нахмурился. «Я так хочу». Мы молча тащились за толпой медленно идущих пассажиров. А когда подошли к выходу на посадку, Джон спросил. «Как он выглядит?» «Тощий и лысый». Я обшарила взглядом толпу и улыбнулась, заметив Ти-Джея. На его голове уже отрос ежик каштановых волос. Я приветственно помахала ему, и он кивнул в ответ. Сидящий рядом с ним парень толкнул его локтем под ребра. «А кто второй пацан?» «Думаю, его друг Бен». Мальчики, сидевшие, сутулившись на стульях, были одеты, как все подростки, в мешковатые шорты, футболки и кеды с болтающимися шнурками. У ног Ти-Джея стоял темно-синий рюкзак. «Ты уверена, что хочешь именно этого?» — спросил Джон. Он стоял, засунув руки в задние карманы брюк, и внимательно изучал вытертое ковровое покрытие. «Ну, хотя бы один из нас должен что-то делать». «Да». «Я тебя очень прошу, не принимай никаких окончательных решений до своего возвращения». «Я же сказала, что не буду. Хотя на самом деле у меня не было выбора. Я просто решила отложить все до конца лета». Джон обнял меня за талию и поцеловал. Причем поцелуй длился на несколько секунд дольше, чем это принято в общественных местах. Я смущенно отпрянула. Краем глаза я заметила, что Ти-Джей с приятелем, не скрываясь, таращатся на нас. «Я тебя люблю», — сказал Джон. «Знаю», — кивнула я. Смирившись, он поднял мою дорожную сумку и помог мне закинуть ее на плечо. «Счастливого полета. Позвони, когда доберешься. «Хорошо». Джон побрел к выходу. Я провожала его взглядом до тех пор, пока он не скрылся в толпе. А затем расправила юбку и направилась к мальчикам. Когда я подошла к ним, оба как по команде потупились. «Привет, Ти-Джей. Хорошо выглядишь. Ну что, готов лететь?» «Да, конечно», — сказал он, и мне на секунду удалось поймать взгляд его карих глаз. Он слегка набрал вес и уже не казался таким мертвенно-бледным. А еще я заметила брекеты у него на зубах и небольшой шрам на подбородке. «Привет, меня зовут Анна», — обратилась я к сидящему рядом с Ти-Джеем парню. «Ты, должно быть, Бен? Как прошла вечеринка?» Тот смущенно посмотрел на Ти-Джея и еле слышно пробормотал. Вроде бы нормально». Я достала телефон и посмотрела на время. «Ти-Джей, я отлучусь ненадолго. Хочу еще раз проверить, как там наш рейс». Не успела я сделать и пары шагов, как услышала за спиной голос Бена. «Ух, твоя няня — горячая штучка». «Она моя учительница, придурок». Слова Бена меня нисколько не задели. Я преподавала в старших классах средней школы, а потому к замечаниям подростков, страдающих от переизбытка гормонов, относилась как к неизбежному злу. Убедившись, что все идет по расписанию, я вернулась к Ти-Джею и села рядом с ним на свободный стул. «А что, Бен уже ушел?» «Угу». Его мамаша надоела нарезать круги по аэропорту. А пойти с нами он ей не разрешил. «Может, взять что-нибудь перекусить?» «Нет, я не голоден». Он покачал головой и замолчал. И вот так, в неловкой тишине, мы сидели до тех пор, пока не объявили посадку на самолет. Ти-Джей проследовал за мной по узкому проходу салона первого класса. «Хочешь сесть у окна?» «Не откажусь». «Спасибо», — пожал плечами Ти-Джей. Посторонившись, я пропустила его вперед и подождала, пока он не устроится в кресле, а затем села рядом. Он вынул из рюкзака CD-плеер и надел наушники, тем самым дав понять, что не желает разговаривать. Я достала из дорожной сумки книгу, самолет поднялся в воздух, и Чикаго остался далеко позади. В Германии все пошло наперекосяк. Полет от Чикаго до Мали, столицы Мальдив, должен был занять у нас не более 18 часов. Но из-за каких-то технических неполадок и неблагоприятных погодных условий мы провели на жестких пластиковых стульях в международном аэропорту Франкфурта в ожидании стыковочного рейса остаток дня и полночи. И вот, наконец, в 3 часа по полуночи нам подтвердили вылет ближайшим рейсом. Заметив, что Ти-Джей сонно трёт глаза, я показала на ряд свободных стульев. «Можешь прилечь, если хочешь». «Я в порядке», — с трудом подавил зевок Ти-Джей. «Нам еще несколько часов ждать. Тебе надо постараться хоть немного поспать». «А вы сами-то не устали?» Я была окончательно вымотана, но Ти-Джей, похоже, сильнее нуждался в отдыхе. «Ни капельки, так что давай ложись». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Ну, тогда ладно. Спасибо». Через силу улыбнулся он, растянулся на стульях и тут же заснул. Я отвернулась к окну и стала смотреть, как садятся и взлетают самолеты, пронзая ночное небо красными огнями. В зале на полную мощность работал кондиционер, от потока холодного воздуха тело покрылось гусиной кожей, мне было зябко в короткой юбке и маечке. Я зашла в ближайшую туалетную комнату, достала из дорожной сумки джинсы и кофту с длинными рукавами, переоделась, а потом купила себе чашку кофе. Затем я вернулась на свое место и 3 часа просидела с книгой в руках. Ти-Джея я разбудила только тогда, когда, наконец, объявили посадку на рейс. В Шри-Ланке наш самолет снова задержали, на сей раз из-за нехватки персонала. Так что к тому времени, как мы приземлились в международном аэропорту Мали на Мальдивах, я не спала уже 30 часов, а до арендованного Каллаханами летнего домика оставалось еще 2 часа лету на гидроплане. У меня стучало в висках, а глаза чесались, будто в них песка насыпали. Когда нам сообщили, что у них нет брони на наше имя, я чуть не расплакалась. Но ведь у меня есть номер брони. Я положила листок бумаги на стойку представителя авиакомпании. Я подтвердила наш заказ еще до отлета из Шри-Ланки. 2 места. Ти-Джей Каллахан и Анна Эмерсон. Будьте добры, проверьте еще раз. «Мне очень жаль, но вас нет в списке пассажиров. Гидросамолет полностью заполнен». Посмотрев на экран компьютера, ответил он. «А как насчет следующего рейса?» «Скоро стемнеет. Гидросамолеты не летают после захода солнца». Увидев отчаяние на моем лице, он бросил на меня сочувственный взгляд, постучал по клавиатуре и взял телефонную трубку. «Посмотрим, что можно для вас сделать». «Спасибо большое». Мы с Ти-Джеем зашли в сувенирный магазинчик, где я купила 2 бутылки воды. «Хочешь?» «Нет, спасибо». «Тогда положи пока в рюкзак. Вдруг тебе потом захочется пить». Я достала из сумочки Тайленол, сунула в рот 2 таблетки и запила их водой. Тайленол. Лекарство, содержащее парацетамол. Затем присела на скамью и позвонила Джейн, маме Ти-Джея, чтобы предупредить ее, что раньше утра нас можно не ждать. Есть шанс попасть на какой-нибудь рейс, но, думаю, уже не сегодня. Гидросамолеты в темноте не летают. Похоже, ночь нам придется провести в аэропорту. «Мне так жаль, Анна. Вы, наверное, дико устали», — сказала она. «Да нет, все нормально. Правда-правда. Завтра уж точно будем на месте», — ответила я и, прикрыв рукой микрофон, спросила Ти-Джея. «С мамой хочешь поговорить?» Ти-Джей скорчил рожу и покачал головой. Тут я увидела, что представитель авиакомпании, широко улыбаясь, машет мне рукой. «Джейн, послушайте, думаю, мы могли бы...» Но тут связь пропала, и звонок прервался. Затаив дыхание, я подошла к стойке регистрации. «Один из наших пилотов, работающих на чартерных рейсах, может доставить вас на остров», — сказал представитель авиакомпании. «Пассажиры, которых он должен был везти, задерживаются в Шри-Ланке. И раньше завтрашнего утра здесь не появятся». «Чудесно», — облегченно вздохнула я. «Спасибо, что помогли нам. Я так благодарна». Я попыталась дозвониться до родителей Ти-Джея, но связи не было. Надеюсь, когда мы прибудем на остров, сигнал снова появится. «Ну что, Ти-Джей, ты готов?» «Да», — ответил он, поднимая рюкзак. Микроавтобус высадил нас в терминале для авиатакси. Нас зарегистрировали, и мы вышли на летное поле. Климат на Мальдивах напоминал парилку в моем тренажерном зале. Лоб и шея тут же покрылись капельками пота. В джинсах и кофте было страшно жарко. Я почувствовала, как обволакивает кожу влажный воздух, и пожалела, что не переоделась во что-нибудь полегче. Господи, неужели здесь всегда так душно? На причале рядом с гидросамолетом, мирно покачивающимся на волнах, стоял служащий аэропорта. Увидев нас, он помахал рукой. Когда мы с Ти-Джеем приблизились, он открыл дверь, и мы, пригнувшись, шагнули в гидроплан. Сидевший за штурвалом пилот широко улыбнулся, не переставая жевать чизбургер. «Привет, Мик, к вашим услугам». Он, наконец, доживал и судорожно сглотнул. «Вы не против, если я доем? Я сегодня еще не обедал». Пилот выглядел хорошо за 50 и был таким тучным, что едва помещался в кресле. Он был одет в мешковатые шорты и самую огромную майку-варёнку, которую я когда-либо видела, но на ногах ничего. У него на лбу и верхней губе сверкали капельки пота. Мик закончил с чизбургером и промокнул лицо салфеткой. «Меня зовут Анна, а это Ти-Джей». Протянув ему руку, улыбнулась я. «Конечно, мы не возражаем». Самолет DHC Six Twin Otter вмещал 10 пассажиров. В салоне пахло авиационным топливом и плесенью. Ти-Джей пристегнул ремень и уставился в иллюминатор. Сев через проход от него, я засунула сумку под сиденье и потерла глаза. Мик запустил двигатель. Из-за шума я не слышала голоса пилота, но потому как шевелятся его губы, поняла, что он с кем-то переговаривается по рации. Гидроплан отдалился от причала, разогнался и поднялся в воздух. Какая досада, что я не могу спать в самолетах. Я всегда завидовала тем, кто отключался сразу после взлета и просыпался только когда шасси касались посадочной полосы. Я попыталась хоть немного вздремнуть, но ничего не вышло. Солнце светило прямо в лицо, а мой режим дня окончательно сбился. Когда я, сдавшись, открыла глаза, то поймала на себе взгляд Ти-Джея. Его выдало выражение лица, а меня — краска на щеках. Так что мы оба жутко смутились. Он отвернулся, достал рюкзак, положил его себе под голову и тотчас же уснул. Мне не сиделось на месте, так что я отстегнула ремень и пошла в кабину пилота, чтобы узнать у Мика, сколько нам еще лететь. «Может, час или около того», — сказал он и, указав на кресло второго пилота, добавил. «Присаживайтесь, если хотите». Я села, пристегнула ремень и, заслонившись рукой от солнца, стала любоваться великолепным видом из окна. Вверху кобальтовое небо без единого облачка, внизу Индийский океан, бирюзовые воды которого кое-где казались темно-зелеными. Мик потер кулаком грудь и потянулся за упаковкой антацида. «Изжога, будь она неладна. Расплата за любовь к чизбургерам. Но знаете ли, на вкус они гораздо лучше треклятого салата». Он положил таблетку в рот и засмеялся в ответ на мой сочувственный кивок. «А вы сами-то откуда будете?» «Из Чикаго». «И чем вы там у себя в Чикаго занимаетесь?» — спросил он и засунул в рот еще одну таблетку. «Преподаю английский в 10 классе». «А, значит, у вас сейчас каникулы?» «Но только не у меня. Летом я обычно даю частные уроки», — сказала я и, кивнув в сторону Ти-Джея, добавила. Его родители наняли меня, чтобы я помогла ему подтянуть хвосты и догнать ребят из его класса. У него был лимфогранулематоз, и он пропустил много занятий. То-то я подумал, что для его мамы вы выглядите уж больно молодо. Его родители и сестры вылетели на несколько дней раньше, улыбнулась я. Я не смогла отправиться вместе с Каллаханами, так как в государственной школе, где я преподаю, каникулы начинаются немного позже, чем частной, в которой учится Ти-Джей. Когда Ти-Джей об этом узнал, то уговорил родителей разрешить ему остаться на уикенд в Чикаго и вылететь вместе со мной. Мне даже специально звонила его мама, Джейн Каллахан. Она интересовалась, устраивает ли меня такой вариант. Его друг Бен организует вечеринку. Ти-Джею очень хочется пойти туда. Но вы точно не против? Спросила она. «Вовсе нет», — ответила я. «Так мы сможем лучше узнать друг друга». До того я видела Ти-Джея только один раз, когда проходила собеседование с его родителями. Ему, конечно, потребуется время, чтобы привыкнуть ко мне и проникнуться симпатией. Так всегда бывает, когда берешь нового ученика, особенно мальчика-подростка. Ход моих мыслей нарушил голос Мика. «Как долго вы там пробудете?» Все лето. Они сняли дом на острове». «Значит, мальчик теперь в порядке?» «Да. Его родители сказали, что какое-то время он был совсем плох. Но сейчас у него ремиссия. Вот уже несколько месяцев». «Неплохое местечко для работы на лето». «Да уж, получше, чем в библиотеке», — ухмыльнулась я. Некоторое время мы летели в тишине. «А там под нами действительно 1200 островов?» — нарушила я молчание. Я насчитала только 3 или 4. Острова были разбросаны по водной глади, как гигантские кусочки пазла. Не дождавшись ответа, я переспросила. «Мик?» «Что? Ох, да. Плюс-минус. Из них обитаемы только 200. Но прогресс не стоит на месте. И, надеюсь, все скоро изменится. Каждый месяц открывается новый отель или курорт. Все хотят заиметь свой кусочек рая». Хмыкнул он. Мик снова потер кулаком грудь, снял левую руку со штурвала и вытянул вперед. Я заметила, что лицо его исказилось от боли, а на лбу выступили бисеринки пота. «С вами все хорошо?» «Все нормально. Просто у меня еще никогда не было такой сильной изжоги». Он положил в рот еще 2 таблетки и скомкал пустую упаковку. Меня охватило дурное предчувствие. «Может быть, стоит с кем-то связаться? Если подскажете, как управляться с вашей рацией, я могу сделать это за вас». «Нет, не стоит. Сейчас таблетки подействуют, и я опять буду в полном порядке». Он сделал глубокий вдох и улыбнулся. «Но все равно спасибо». Минут 10 он выглядел еще ничего, но потом снял правую руку со штурвала и потер левое плечо. По лицу его градом катился пот. Дыхание стало прерывистым, и он заерзал в кресле, словно пытаясь устроиться поудобнее. Мое беспокойство переросло в настоящую панику. Тут проснулся Ти-Джей. «Анна!» — позвал он, перекрикивая шум двигателя. «Мы что, уже подлетаем?» Отстегнув ремень, я направилась к нему и села в соседнее кресло. Чтобы не говорить слишком громко, я наклонилась к Ти-Джею и сказала. «Послушай, мне кажется, что у Мика сердечный приступ. У него боли в груди. Да и выглядит он совершенно ужасно. Но почему-то считает, будто это все изжога». «Что? Вы серьезно?» Я кивнула. «Прошлым летом мой папа перенес обширный инфаркт, так что я знаю симптомы. Думаю, Мик просто боится. Ему страшно признаться себе, что у него что-то серьезное». «А как же мы? Самолетом-то он может управлять?» «Не знаю». Мы с Ти-Джеем подошли к кабине пилота. Мик сидел с закрытыми глазами, прижимая оба кулака к груди. Лицо его было пепельно-серым, гарнитура сползла с головы. Невзирая на страх, я села в соседнее кресло и сказала решительно. «Мик, нам надо срочно вызвать подмогу». Он кивнул. «Я хочу сперва посадить самолет на воду, а потом одному из вас придется воспользоваться рацией», — прохрипел он. «Наденьте спасательные жилеты. Они в багажном отсеке у двери. Затем займите свои места и пристегните ремни». Лицо его искривилось от боли. «Марш!» Я почувствовала выброс адреналина, и сердце забилось, как сумасшедшее. Мы кинулись к багажному отсеку и принялись обшаривать его в поисках спасательных жилетов. «Анна, зачем нам надевать спасательные жилеты? Самолет же оснащен поплавками, да ведь?» «Потому что он боится не успеть сесть на воду». «Не знаю. Возможно, это стандартная процедура в нештатной ситуации. Мы же приземлимся посреди океана». Наконец, за каким-то контейнером с надписью «Спасательный плот» я нашла спасательные жилеты и несколько одеял. «Вот, возьми». Я протянула Ти-Джею один из жилетов, а другой надела на себя. Мы сели в кресло и пристегнули ремни. Причем у меня так тряслись руки, что пристегнуться удалось только со второй попытки. Если он потеряет сознание, мне придется тут же начать делать ему искусственное дыхание и массаж сердца. А ты возьмешь на себя рацию. Ну что, Ти-Джей, договорились? Он в испуге вытаращился на меня, но все же кивнул. Я справлюсь. Я вцепилась в подлокотники кресла и выглянула в иллюминатор. Бурные воды океана становились все ближе. Но затем самолет неожиданно вместо того, чтобы сбросить скорость, стал ее набирать, и теперь мы падали вниз под крутым углом. Я бросила взгляд в сторону кабины пилота. Мик лежал неподвижно, навалившись грудью на штурвал. Я отстегнула ремень и нырнула в проход. «Анна!» — заорал Ти-Джей и попытался ухватить меня за край кофты. Прежде чем я добежала до кабины пилота, Мик уже бессильно откинулся на спинку кресла, и его грудь содрогнулась от мощного спазма. Нос самолета резко пошел вверх, самолет ударился хвостом о воду и стал беспорядочно скакать по волнам. Затем кончик крыла задела поверхность воды, и самолет, потеряв равновесие, перевернулся. От удара я рухнула как подкошенная, словно кто-то связал мне щиколотки и дернул за веревку. В ушах стоял звон разбитого стекла. Мне казалось, что я куда-то лечу, а потом, когда самолет развалился на части, кожу обожгло невыносимой болью. Я упала в океан и чуть не захлебнулась попавшей в горло соленой водой. Я полностью потеряла ориентацию в пространстве, но спасательный жилет медленно выталкивал меня наверх. Я вынырнула и непроизвольно закашлялась, пытаясь вдохнуть. «Ти-Джей! Господи! Где Ти-Джей?» Я тут же представила себе, как он уходит под воду, прикованный к креслу, не в силах расстегнуть ремень. Щурясь от ярких лучей солнца и выкрикивая его имя, я принялась лихорадочно оглядываться по сторонам, и именно тогда, когда я уже было решила, что он наверняка утонул, на поверхности показалась его голова. Ти-Джей вынырнул, фыркая и отчаянно отплевываясь. Я поплыла к нему. Во рту стоял металлический привкус крови, а голова, казалось, вот-вот взорвется. Поравнявшись с Ти-Джеем, я схватила его за руку и попыталась сказать, что счастлива видеть его рядом, но слова почему-то застревали в горле, и все было как в тумане, который то рассеивался, то снова поглощал меня. Пытаясь привести меня в чувство, Ти-Джей орал во все горло. Я помнила бурные волны, помнила, как опять наглоталась воды, и все. Дальше провал в памяти.